Гибериллины – растительные гормоны, являющиеся ускорителями деления и роста клеток. Гибериллины прерывают зимний покой семян, луковиц, клубней и стимулируют рост побегов, цветение и плодоношение. Гибериллины широко используются в сельскохозяйственной практике для повышения урожайности трав, ускорения плодоношения, увеличения размеров ягод, улучшения прорастания семян.